Глава 5. Третья ночь. Старый гном по имени Сварк нехотя поднял взгляд на прилетевшего ручного ворона. «Что, Кви, прилетел? Где был, чего видал? Появился ли кто новый на свалке?» Ворон покосился одним глазом на гнома и дернул головой, изображая утвердительный кивок. «Ага, стало быть, приборы не врут. Аномалия вчера появилась, да не одна, поле флуктуации кипит уже второй день, не иначе прорыв имел место. Предмет должен быть крупным, а с ним и кто-то живой прилетел к нам в мир. Хе, ну давай свой камень истинного зрения, посмотрим, чего он записал того, что ты сам видел, и что нам ждать от неизвестного посетителя. Он хоть опасен?» Ворон дернул головой, с абсолютным презрением в голосе громко каркнул, после чего стал деловито чистить перья, сильно смахивающие своим блеском и видом на металл. «Понятно, ну посмотрим, что за олень к нам прискакал». Сняв с шеи ворона цепочку с камнем истинного зрения, гном вставил его в сложный прибор, очень похожий на проектор диафильмов, и стал щелкать рычажком, снимая с камня кадры, зафиксированные им с помощью ворона. Внимательно рассмотрев полученные рисунки, он оставил два самых важных из них и перерисовал их на специальную восковую табличку. Цвет картинки гномы пока не научились передавать, как и транслировать сам рисунок, но хватит и того, что он смог изобразить на табличках. На них можно разобраться, что нарисовано и на что похож предмет. На первом кадре явно узнаваем обычный человек, одетый в необычную одежду, но в целом ничего особенного. А вот на втором изображении он ехал на неизвестной этому миру технике, ну как неизвестной, не похожей на их технику, но все равно имеющую сходное происхождение. Самодвижущаяся двухколесная повозка на одного седока, сзади которого мог еще разместиться и второй, необычная своим техническим решением и видом, работающая на неизвестном топливе. Странно, что эта повозка имела всего два колеса. Обычно почти все известные людские, не только расы, использовали 4, на крайний случай 3, а тут всего лишь 2. Загадка, однако. Сварк знал много разновидностей топлива. На каком именно работал этот чудо-агрегат, предстояло только узнать, если они его найдут. И вот в этом Сварк не был уверен. На свалке пережить даже одну ночь неподготовленному человеку из чужого мира было нелегко, если он, конечно, не обладал мощным оружием. Судя по всему, этот человек им не обладал, не считать же оружием мелкий молот, которым и лоб не прошибешь. Баловство одно. Да и защиты почти никакой у него не имелось. Подумаешь, плотная кожаная куртка со вставками, перчатки и хорошие ботинки с наколенниками. Собственно, и все. Даже шлема нет. Плохо. Сварк покачал головой. Судя по тому месту, где его нашел Кви, человеку предстоит много неожиданностей. Места там гиблые, почти самый центр свалки. Дальше идут сплошные аномалии, что прячутся подчас в самых неожиданных местах. Кроме того, там любят резвиться ночные всадники, и хоть они редкие гости на свалке, но иногда залетают, чтобы всласть поохотиться на разных экзотических животных или порождений этого места. Заодно они искали артефакты, порождаемые аномалиями, и горе тому, кто заступал им дорогу или лишал законной добычи. Были еще разные разности, которые только предстоит преодолеть этому человеку, если ему повезет выжить. Гном бы поставил на него ставку, но жил один, а потому даже биться об заклад не с кем стало быть. Конечно, через несколько дней он поедет в приграничную деревню, а из нее дальше, чтобы продать собранные диковинки, но это когда еще будет. А здесь нужно биться об заклад ежечасно практически. Сварк усмехнулся. На свалке царило правило 3 ночей. Если ты, впервые попав на свалку, пережил 3 ночи, то дальше твоя судьба будет целиком в твоих руках, что бы там ни случилось. Ну а тот, кто смог пережить 7 ночей... тот приобретал много преимуществ перед простым человеком. Свалка кардинально меняла любого с помощью своего аномального поля. Дальше люди старались не экспериментировать и либо уходили со свалки к себе домой, либо оставались в ней навсегда, не в силах справиться с неприятностями или наоборот держа тут вахту. но на саму свалку заходя очень редко. Больше 7 дней здесь было делать нечего, и даже попавший сюда поневоле либо находил путь из нее, либо погибал. Сварк здесь работал и состоял на службе королевства Фулс, одновременно являясь агентом империи гномов, простирающейся слишком далеко отсюда, но зато имеющий свои интересы на свалке. Он считался изгоем и потому нашел здесь работу, но немногие сюда шли, всякое случалось, потому и не шли. Сторожевой пост людей вместе с небольшой деревенькой при ней находился отсюда в 50 милях дальше, и желающих его проверить оттуда особо не находилось. Заскакивали только подвижные разъезды, но крайне редко и только усиленные и с определенной целью. Дураков шастать здесь и днем, и ночью не находилось. Вернее, в былые времена находились, но поголовье дураков и искателей приключений периодически уменьшалось, пока не достигло своего минимума. Дураков, готовых лезть в пасть неизвестному, среди людей больше не находилось. Конечно, время от времени свалку посещали и наемники, и искатели приключений или артефактов, либо просто изгои, собирающиеся здесь поселиться. И даже, хотя Сварк их никогда не видел, появлялись эльфы, причем именно темные. О других расах и мирах Сварк тоже имел знания, но Тор миловал, не встречал их и не горел желанием с ними встречаться. Он отвечал за сбор и передачу информации, изредка выходя на поиск артефактов на поля аномалии или бродил по болоту в поисках редких растений и ягод, но всегда возвращался домой до наступления ночи. Нет, он не боялся, но береженого и Тор бережет. Оружие у него есть, и оружие сильное, одна двустволка желтого огня чего стоит. Но врагов может оказаться слишком много против него одного, а кроме всего прочего, они могут быть слишком сильными и неуязвимыми для его оружия, особенно если владеют магией. Сварк вздохнул. Что толку думать, уже вечер на дворе. Завтра он вновь отправит ручного ворона на разведку, чтобы тот нашел человека живым или мертвым. Лучше живым, но мертвым тоже ничего. На его технику никто не позарится из местных жителей, а ему пригодится. Интересно будет увидеть его вблизи и поговорить, если не перехватит другой наблюдатель. А кроме того, этого человека ждет следующий этап, когда он выйдет к людям, ведь он не знает ни языка, ни обычаев, ни всего остального, да и королевские стражи с удовольствием возьмут его в плен, дабы показать своим магам. Его спасет только одно, если он подпишет с ними какое-нибудь соглашение или будет слишком неуязвим для них или слишком ценен, что равно. А если этому человеку повезет, то, обойдя все посты, он сможет выйти в мир хоть и малознающим, но зато свободным, правда, это маловероятно. Без самодвижущегося механизма это еще возможно, а вот с ним так не получится. Крякнув от усердия, Сварк подготовил 2 послания и отправил их с вороном, привязав бумаги к его лапам. Он долетит и до одного адресата, и до другого, вернее, до стражников пограничной стражи, он долетит и сбросит послание их ловчему лично в руки, а другое просто спрячет в надежном тайнике, откуда его заберет кто-то из гномов. А пока он будет ждать ответа от них и дальнейшего развития событий. На дерево лезть мне решительно не хотелось. Спать на нем невозможно, да и к тому же есть риск свалиться вниз. Ворочаться на нем я не собираюсь, но это и не сон, когда ты спишь в полглаза и бдишь в полуха. Скоро у меня с такой жизнью будет нервное истощение. Но жить хочется, а хочешь жить, умей вертеться, гласит народная мудрость. Вот я и верчусь, как уж на сковородке, вернее, как змея на ветке. Вроде бы и ползать по деревьям может, а не любит, делая лишь по необходимости. Да и холодно здесь, листвы уже давно нет, одни голые ветки, и я, как груша, которую нельзя скушать, торчу между ними. Днем меня легко заметить, ночью не очень, но подозреваю, что тем, кто будет меня искать, это не помеха. Одно меня радовало, то, что я смог просушить носки и мотоботы, с огорчением увидев, что и те, и другие находятся в крайне плачевном состоянии после 3 суток нахождения в лесу. Ну да ничего, носки еще продержатся, ботинки тоже, а там я и к людям выйду, хоть к каким-нибудь. Я уже не сомневался, что нахожусь не в Подмосковье, а неизвестно где, о чем даже понятия никакого не имею. Это может быть какое угодно место, вплоть до параллельного мира. Это все, конечно же, сказки, а то и фантастика, но, знаете, увидеться близубого зайца – это уже чересчур. А может быть, я разбился и сейчас брожу по своему персональному аду или, может быть, раю? Задал я сам себе вопрос и сам же ответил. Да нет, слишком уж специфически, что рай, что ад, не мое. Да, непривычно, я бы даже сказал, что фантастически. Не может быть такого, просто не верю и все. Так что я точно выжил, но провалился неведомо куда, иначе бы уже давно набрел на следы людей или хотя бы на следы их деятельности, а тут ничего. Плюс незнакомая мне отродясь флора и фауна, только ворон мне встретился, если не ошибаюсь, причем очень крупный, размером с ястреба мелкого, так что... И словно в подтверждение моих мыслей рядом со мной захлопали крылья, и на сук, что находился гораздо выше меня, опустилась птица или что-то весьма похожее на птицу. «Здрасте, приехали. Мало мне было приключений на земле, так они меня на дереве уже достали. А что делать? Да ничего, ждать, как говорил незабвенный кролик. Я тут, понимаешь, уже гнездо почти устроил, даже пару шурупов бил молотком в найденные и затащенные наверх ветки. Хотел, понимаешь, устроиться как следует на ночлег, и вот прилетела хрень какая-то. Эта самая хрень оказалась довольно большой, размером с... даже не знаю, с чем сравнить, пожалуй, размером с самого огромного земного филина, как минимум». Шумно похлопав крыльями, она заставила меня прижаться к стволу и затаиться в его тени от греха подальше. «Блин, какой же я беспомощный все же! Мои ухищрения не произвели на птицу никакого впечатления». А еще я не уверен, что это действительно птица, так как плохо видел в этой темени, и оно имело к тому же змеиный хвост. Птица оглядела дерево, потом резко свесилась вниз головой, держась при этом за ветку когтями, и уставилась на меня горящими голубым огнем глазами, а тонкий, похожий на змеиный хвост, с жалом на конце, хищно уставился на меня, живя как будто своей жизнью. Как я не обосрался, так это уже было. Как я не упал вниз от страха, я не знаю. Видимо, сработал инстинкт самосохранения. Лететь далеко и больно, а упасть значит больше не подняться. Вот я и прижался от страха к дереву, пытаясь втиснуться в него с ожидаемым результатом. Я ведь не волшебник, я только страшусь. «У-у-у!» Словно плюнула в меня этим криком сова и дико захохотала, распахнув во всю ширь огромные крылья. Я оценил, спасибо, большие, и еще больше вжался в дерево, стараясь незаметно для этого существа спуститься чуть ниже, ну совсем чуть-чуть, подальше от распахнутого в крике огромного черного, изогнутого серпом клюва и хвоста. «Нафиг, нафиг, я лучше возле костра переночую, уважаемая сова, а то вдвоем на дереве тесно, боюсь, мы не уживемся вместе». «А так как я галантный мужчина, то уступлю вам свое место», – прошептал я вслух и еще больше заторопился сползти, в буквальном смысле этого слова, вниз по стволу. Однако не тут-то было. Внизу меня уже тоже ждали. Ха, собратья наши меньшие, целая кодла собралась, ждунов держа поверху носы. Этих, скорее всего, запах пищи привлек со всей округи. Вот не буду больше колбасу жарить, буду есть ее холодной и спрятавшись в норе или на дереве, на самой что ни на есть верхушке, чтобы никто не видел и не нюхал. Ах да, там тоже всякие летающие крысы есть глазастые. Вон одна из них на суку сидит. Сука в перьях. Я бы начал материться, если бы это мне помогло, но судя по тем неясным серым теням, что суетились под деревом, на меня вышла настоящая стая волков, самделишных, что называется, или настоящих, а не химер, которых я повстречал в первую ночь. В общем, вниз спускаться тоже не вариант. Оставалось стоять на дереве и ждать, когда улетит сова. Волки уж точно не убегут, они вон даже мотоцикл нашли и побегали вокруг него, но подступиться побоялись почему-то. Не понравился, наверное. Ну и хорошо, ну и славно. «У-у-у!» Выдул у меня все мысли мрачный окрик сверху. Я вздрогнул, на минуту забывшись, и чуть не свалился повторно. Волки, заметив мое движение, огласили окрестности своим торжествующим воем. «Ну-ну, собаки, вы еще мне повойте. Вот найду ружье, устрою на вас охоту, перестреляю всех к такой-то матери. Заодно и сов всех переловлю в окрестностях, чтоб тишина была и на земле, и в небе, а то повадились черти волосатые и перьевые с двух сторон нападать, сволочи. Сова или кто это, я не знаю». Тем временем приняла обычное положение и, перепрыгнув с шумом на другую ветку, смачно нагадила на головы шарящих внизу в поисках пищи волков, чем вызвала с их стороны бурю негодования и возмущения. Негодование они выразили громким рычанием и грозным посверкиванием глаз в полной темноте. Естественно, на птицу это не произвело абсолютно никакого впечатления, и она выразила свое мнение диким хохотом. Признаться, я осознал, что в этой ситуации она оказалась действительно права. Я бы тоже так поступил. Привлечь бы теперь это существо на свою сторону, но как? У меня с собой только еда, но не будешь же кормить ее с рук шпротами. Нет, возможно, чисто теоретически они ей понравятся, но, пожалуй, не буду экспериментировать, а то угостишь банкой, а тебе всю руку по локоть откусят на закуску. А что еще у меня есть? Колбаса, консервы, чай, кофе, сахар, соль. Пива больше нет, а то бы поделился. Я очень щедрый человек, но, увы, Алис нет, отсутствует. Остались только конфеты, но зачем они ей? А может... В моей куртке много карманов, в одном из них лежала ключница и кошелек, а в нем мелочь, ключи от гаража, бывшей квартиры, карточки и деньги. От квартиры мне ключи больше не нужны, а от гаража еще нужны, не отдам. Ключ от квартиры вычурный, длинный, блестящий, как раз для привлечения внимания сойдет, а мне уже без надобности. Дотянувшись до внутреннего кармана, я нашел ключницу, потянул ее на себя, выудил оттуда нужный ключ и, размахнувшись, швырнул его в сторону от совы, чтобы она не восприняла это как агрессию против себя. Ключ блеснул в свете звезд серебристой рыбкой и тут же привлек внимание птицы. Заметив ключ, она буквально нырнула за ним, успев подхватить его буквально у самой земли перед мордами опешивших волков, и быстро и бесшумно, работая крыльями, поднялась ввысь, усевшись с ним уже не на это дерево, а на другое, где стала с увлечением разглядывать свое неожиданное приобретение. Мне же оставалось только надеяться на то, что мой подарок ей понравится, и она отстанет от меня насовсем или хотя бы до утра. А дальше с волками буду разбираться, с позорными. Однако волки волками, а совы совами, и через некоторое время сова, вдоволь наигравшись, улетела. Вслед ей я послал сильный вздох облегчения и обратил свое внимание на волков. Поняв, что я не слезу и не упаду к ним вниз, как переспелая груша, они решили порезвиться и напали на мой мотоцикл, правда, буквально в тот же миг отскочили от него». Вот же собаки, то бишь волки, могли ведь и шины прокусить, и тогда я долго с ними провожусь. У меня с собой, правда, имелся набор для ручной вулканизации, самый простой, но достаточно универсальный и функциональный. С его помощью, может быть, и смогу их подчинить, а если же нет, то придется идти дальше пешком. От злости я сплюнул, целясь в одного из самых крупных волков, явно вожак стаи, но промахнулся. Снизу послышалось разноголосое рычание, и один из волков прыгнул на дерево, но не смог зацепиться когтями за кору и сорвался. Его попытку повторил другой, потом еще один. Блин, обиделись они, что ли? По что на дерево скакать стали? Они же не козлы. Я глянул на часы, они показывали почти полночь. Ну вот, пока суд додела, пока сова прилетела, время отнимало, уже полночь скоро. Пора бы уже мне шкурку лягушачью сбрасывать и личину свою настоящую открывать. Да только личина у меня, скажем так, совсем не геройская. Не спецназовец я, не спортсмен, не магик из погибшего мира, не первый офицер погибшей империи. Магической академии не заканчивал, никогда никого не убивал и даже не представляю себе, как это возможно. И, в общем, я лось, просто лось. Волки меж тем скооперировались и попытались выстроить живую лестницу. Внизу встал самый толстый, на него залез поменьше, а сверху запрыгнул самый шустрый и, оскалив клыки, решил прыгнуть на ближайшую развилку. Я находился чуть выше 2 метров от этой развилки, мог, конечно, и выше забраться, но там уже неудобно держаться, можно сорваться вниз. Увидев, что ко мне готовятся пожаловать нежданные гости, а я без угощения, полез в свой рюкзак, внутрь которого засунул молоток. Да-да, тот самый, от зайчика. Я его тогда подобрал и под сиденье положил, а сейчас вот опять должен пригодиться. Мне бы топор, но что есть, то есть, без вариантов. Дубину еще хотел выломать, но неудобная она, да и тяжелая, и очень непривычная, бесполезно будет. Тем временем матерый волчара, несмотря на то, что был меньше всех, оказался хитрее всех. Прыгнув со спины своего собрата, он вцепился зубами в ветку и, быстро работая лапами, смог утвердиться на дереве, став на него 4 лапами и теперь жаждал схватиться со мною. Ему всего лишь нужно прыгнуть прицельно, вцепиться мне, скажем, в ногу и под своим весом сдернуть вниз, а там со мной разберутся его собратья. Сделать я уже ничего не смогу. Я это понимал, и он это понимал, поэтому, не став его бить молотком, я просто резко стал карабкаться наверх, в вышину. Волк взвыл, но побоялся прыгать, поняв, что наверняка промахнется, а 2-го шанса уже у него не будет. И все же он попытался. Взвившись в воздух, он оказался почти рядом со мной. Не став его бить молотком, потому как неудобно, я сунул молоток за пазуху, а сам обхватил обеими руками ствол и подогнул ноги. Смачно щелкнула огромная пасть почти рядом с ботинком, и я от всей души врезал им по его башке, пока волк несколько мгновений висел в воздухе. Удар мотоботом придал ему ускорение к земле. Коротко взвизгнув, матерый волчара рухнул вниз, попутно ударяясь то об ствол, то о ветки. Пару раз перекувыркнувшись, он рухнул на землю, обиженно скуля. Вся стая огласилась гневными воплями в мой адрес и грозным рычанием. Да и наплевать. Я вновь спустился чуть ниже в удобную для себя развилку и, усевшись на ветке, стал смотреть вниз. Волки еще немного побесились, уселись в круг дерева и стали смотреть на меня, явно желая скушать. Играть в гляделки я не захотел, их вон сколько, а я один, да к тому же у них глаза больно жуткие и гипнотизирующие, поэтому я отвернулся и решил смотреть на звезды, и только они стали мерцать как-то успокаивающе, что ли, как вновь явилась сова, да не одна, а с целым выводком. Сначала я испугался, думая, что она привела с собой стаю, чтобы полакомиться мною, но, приглядевшись, понял, что это ее дети, так как все оказались гораздо меньше по размерам, да и вели себя по отношению к сове как к матери, а не как к равной себе особи. Ну и началось. Сова опять перевернулась вниз головой и жутко заухала, застав нервничать сидящих вокруг дерева волков. Вслед за ней также заухали ее дети, довольно уже крупные особи в количестве 5 штук. Очевидно, что все они прилетели сюда за развлечениями, а у меня ключей больше нет, вернее есть, но от квартиры, где деньги лежат, а они мне дороги, как память о прошлой жизни. В этот момент я вдруг остро осознал, что назад дороги нет и не будет. Просто смотрел, как малыши в пол моего роста, покачивая тонкими практически голыми хвостами с костяным жалом на конце, явно ядовитым, играются на дереве и понимал, что либо это все бред, либо я действительно попал в другой мир. В бред верить не хотелось, да и вот он, этот самый бред, только протяни руку и отхватишь по самое не могу. Поэтому в другой мир мне уже верилось всерьез, весьма и весьма, так сказать. Придется жить здесь, точнее выживать». Вздохнув, морщась от пронзительных криков многочисленного семейства, от которых, как мне кажется, даже волки прижухли, я полез в карман за ключницей. Достав ее, стал отстегивать один за другим 2 ключа от гаража, оставив еще и брелок, тоже весьма хороший и блестящий. Кроме этих 2 ключей у меня имелся ключ от ворот на работе, ну и все, собственно. Еще есть от мотоцикла, но его я им давать все равно не буду, ни при каких обстоятельствах. А вот все остальное мне не жалко. Подкинув в воздух 1-й ключ, я понял, что угадал мотив птицы. Ключ только успел мелькнуть, как на него сразу же бросилась вся свора из детей совы, гомоня на разные голоса, да еще так жутко, что у меня сердце вновь запрыгнуло глубоко в пятки, и спряталась там, не собираясь возвращаться на свое место. Сталкиваясь в воздухе, сильно хлопая крыльями, цепляясь когтями и клювами, малыши бились за ключик, пока его не прихватизировал самый сильный из них и самым довольным видом уселся на одну из верхних веток дерева, чтобы поиграться с ключом одному. Поняв, что первая часть закончена, а детишки только вошли во вкус, я швырнул в воздух второй. Картина тут же повторилась еще с большим гвалтом, жуткими криками, негодования и прочего. Полетели перья, опять началась драка, пока ключ не достался второму птенцу, что также уселся на другой ветке, цепко держа в своей лапе законную добычу. Сама сова не вмешивалась в свалку, лишь смотря на это со стороны, да иногда подбадривая криками тех, кому не повезло и кто остался без ничего. Один из птенцов подлетел к матери и долго возмущался, жалуясь на лицемерность и обман своих братьев и сестер, на что, скорее всего, получил ответ, что сам виноват, и отлетел прочь с самым обиженным видом. Все это мне было хорошо видно, так как я сидел практически рядом и не имел возможности ни сбежать, ни отвернуться, страшась только одного, как бы на меня кто-то из них не свалился, и мне не досталось от малышей на орехи их смертоносным жалом. Но обошлось. В воздух полетел брелок, который показался лакомой добычей не только для оставшихся без добычи птенцов, но и для тех, кто уже получил себе по ключику. Опять сталкивание в воздухе, дикие вопли на всю округу, и вновь самый сильный оказался с добычей, лишив ее более слабых птенцов. Что же, право сильного. У меня осталось только кольцо, на котором висели ключи от гаража, оно тоже полетело в воздух и досталось третьему птенцу. Больше у меня, собственно, ничего не нашлось, а двое птенцов оказались без добычи и тут же подскочили к матери, явно жалуясь на меня. Сова что-то проорала им, те слетели на соседнюю ветку и остались там. А сова, одним прыжком преодолев расстояние до меня и усевшись на соседней ветке, грозно зыркнула. Так близко я еще не видел совы, имея теперь возможность рассмотреть ее как следует. Что же, сова как сова, огромный черный клюв, желтые, горящие, почему-то голубым инфернальным блеском глаза, перья, больше похожие на стальные чешуйки стального же цвета, что покрывали сплошной броней ее тело, и, ну, мне хватило и этого. Более подробно рассматривать птицу у меня не имелось ни времени, ни желания, как и у нее, по всей видимости. Птица несколько долгих секунд смотрела на меня, затем распустила крылья, приняв угрожающую позу, на что я еще больше прижался к дереву и мысленно сказал себе, что все, пипец пришел за мной. Дико хотелось закрыть глаза, но я не стал этого делать. Что же, раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. И не стал отводить взгляда, уж лучше так, чем свалиться под ноги волкам. Страх куда-то ушел, я не привык смотреть в глаза опасности, но раз так случилось, то отступать не буду. Все же более благородно, что ли, погибнуть лицом к лицу с опасностью. Сова, видимо, тоже это поняла, да ей и не нужна была моя жизнь, ей нужно птенцов развлечь и наградить. Сложив обратно за спину крылья, она успокоилась и несколько раз ухнула, как мне показалось, с просительной интонацией. А после этого стала раскачиваться взад-вперед, смешно перебирая лапами, и я сдался. В ключнице еще оставался мелкий ключ от работы, вот его я и подбросил в воздух. И вновь все стало по кругу, драка, победитель. Последнему я кинул уже саму ключницу, тот смог ее ловко поймать и даже отбился от более сильных птенцов. И теперь вожделенно рвал дерматин на клочки, ломая планку с кольцами, на которых раньше висели ключи. Я уж думал, что все на этом, на часах уже было почти 2 часа ночи, но за мной следили из земли, точнее за той кутерьмой, что царила в воздухе, и поняв, что ничего не обломится, волки решили ретироваться, но что-то их остановило, видимо, знание психологии данного вида птиц. Наигравшись с добычей, птенцы вновь стали орать и донимать свою мать, требуя новых развлечений, а я понял, что эту ночь я, если и переживу, то только к самому утру, и спать все равно не лягу. Да и не хотелось мне особо уже. Взбодрился так, что дальше некуда. Оставался только один вариант их всех занять, а то и прогнать, которым я и решил воспользоваться. У меня оставался кошелек, а в нем 2 монет. Вот их я и решил швырять в воздух. Сказано, сделано, и вынув сначала самую крупную монету, 5 рублей, я подбросил ее в воздух, и все опять началось с драки. Следом полетела 10, за ней опять 5, еще 1, затем 2 рубля и снова 2 рубля. Ну и напоследок, уже откровенно устав, я швырнул в воздух целую горсть мелочи от 1 рубля до 10 копеек. Что тут началось? Истошно крича, толпа птенцов ринулась ловить монетки, но так как их было всего 5, а монеток 10, то все они поймать не успели, а часть полетела под дерево. Птенцы ринулись вниз, а на птенцов волки, неизвестно на что надеясь, а может быть, так они хотели просто отомстить то ли им, то ли мне. Зря они так, конечно, сделали. Птенцы и сами могли постоять за себя. Ну а их мать оказалась еще той разъяренной фурией и, спикировав сверху, стала хлестать ближайших к ней волком своим хвостом с острым ядовитым шипом на конце и щелкать клювами по их телам. Впечатляющее зрелище, я вам скажу, и это она еще когти в дело не пустила, потому как хватило и клюва с хвостом. Стая сопротивлялась недолго, поняв свою ошибку и потеряв 3 из 8. Они быстро исчезли в ночи, позорно сбежав с поля боя. Когда суматоха внезапного сражения улеглась почти полностью, мои часы показывали время 3 часа ночи. Птенцы еще перекликались между собой около часа, гордясь своими успехами, да приводя себя в порядок, усиленно чистя собственные перышки, пока сова не решила, что на сегодня с них довольна, и увела все семейство во свояси. Где-то до 4:30 утра, привязав себя тонкой бечевкой к стволу, я смог заснуть, отрубившись мертвым сном, и уже не видел, как через некоторое время, практически перед рассветом, к дереву вновь вернулась сова и, бесшумно приземлившись на ветку, аккуратно положила рядом со спящим человеком какой-то предмет, после чего, резко взмахнув крыльями, улетела в ночь, буквально тут же растворившись во тьме.